Глава 15. Суд великого князя Ярополка. Киев. Лето 975 года от Рождества Христова. Суд над собственным воеводой князь назначил на полдень следующего дня. Местом выбрали рыночную площадь, и правильно, поглядеть на то, как великий князь будет судить собственного воеводу за то, что тот поучил обнаглевшего ромея, пришли многие. Однако воевода Артем на суд не пришел, обиделся. Вместо него на правеже стоял отец, боярин Серегей. Рядом с ним ведаки, числом более полусотни. Сергей сначала не хотел их брать, поскольку для него невиновность сына была очевидна. Но приведенный предусмотрительной сладой законник из тмутараканских ромеев настоял. Пришел также и старый Рерих. Ради этого дела старик выскоблил подбородок, высинил усы и приоделся. Рерих обознавался немного в стороне, зато в окружении нескольких десятков таких же синеусых варягов, среди которых было немало и княжьих дружинников из старшей гриди. Варяги относились к происходящему неодобрительно и своего неодобрения не скрывали. Да и весь собравшийся народ явно был на стороне Артема. Гнусный нрав подшибленного ромея был многим известен. А воевода Артем, многие это помнили, когда-то спас Киев от печенежской орды. И уважаем был едва ли не более, чем его отец. Ромеи, во главе с Филаретом, собравшиеся плотной кучкой справа от княжьего места, выглядели обеспокоенными. Киевская вече потише, чем, скажем, новгородская, но если осерчает, ромеям мало не покажется. И не факт, что дружинники Ярополка встанут на киевский люд, защищая ромеев, против собственного воеводы. Справа от Ярополка расположился князь воевода Свинельд, слева — боярин Блуд. Присутствие этих двоих обозначало важность данного судилища. Блуд пыжился и поджимал губы, стараясь казаться значительнее. Свинельд мрачно глядел из-под насупленных бровей. Он сделал все, чтобы отговорить Ярополка от сегодняшнего судилища. Великий князь не внял. «Хочу, чтобы все было по закону», — заявил Ярополк. «То ромейский закон», — возражал Свинельд. «А по нашей правде не можешь ты идти против собственного воеводы за никчемного ромея. Это как отец судил бы сына за то, что тот вздул нахального чужака». «Если Артем прав, пусть все это увидят», — стоял на своем Ярополк. «Все увидят, что ты пошел против своего воеводы, защищая ромеев», — сказал Свинельд. «Кто после такого пойдет за тобой?» «Будет так, как я решил», — отрезал Ярополк. Свинельд плюнул и ушел. Ярополк смотрел ему вслед, прикусив пухлую губу, чтобы не окликнуть. Вчера они все обсудили с Блудом, и Блуд поддержал решение князя. Ромеи должны видеть, что Ярополк не какой-нибудь варварский вождь-язычник, а сильный христианский правитель. А теперь Свинельд говорит все неправильно. А как бы на месте Ярополка поступил его отец? Ярополк знал. Какой там суд над воеводой? Отец скорее на Филарета веру наложил бы, за дерзость. Но отец и был как раз тем самым вождем-язычником, которого в Византии именовали катархонтом варваров. Ярополк таким не будет. От имени великого князя говорил Блуд. Боярин объяснил, кого и за что будут судить, об этом и так все знали, затем по собственному почину изложил версию Филарета, набросился и покалечил. Договорить ему не дали. Шум стих только тогда, когда на помост, тяжело ступая, поднялся боярин Серегей. Огромный, широкий, с лицом посеченным в битве на Хортице, последней битве Святослава. «Все ложь!» — могучим басом пророкотал боярин. «У меня 50 ведаков, которые скажут одно. Подлый ромей поднял меч на княжьего воеводу. И тот, не желая сквернять святое место кровью, пощадил поганого пса. Голыми руками вырвал у злодея меч. Это видели все. И поскольку батька наш, великий князь Ярополк, тут боярин Серегей криво усмехнулся, не хочет встать за своего воеводу, то это сделаю я. И скажу так. По нашей правде, за покушение на жизнь княжьего гридня полагается вира в 10 гривен. или усекновение десницы. Воевода же стоит выше гридня, и потому я требую взыскать со злодея 50 гривен серебром. А коли не найдется у него таких денег, посадить его в яму до тех пор, пока эта вира не сыщется. «Виру в пользу князя назначать может только сам князь», — запротестовал Блуд. «Князь отказался от виры, когда затеял этот суд», — громыхнул боярин Серегей. «А я не откажусь». «А если кто не согласен», — боярин мрачно посмотрел на Блуда и на князя, не поднимавшего головы, — «то пусть нас рассудит Бог». Князь молчал. Блуд поглядел на Ромеев, что те скажут. «Пусть рассудит», — согласился Филарет. «По елику воевода Серегей христианской веры, то Божий суд будем вершить по христианскому, а не по языческому обычаю, каленым железом. Это тем более справедливо, что покалеченный фистул сражаться не способен, а вот железо удержать сможет и одной рукой, с Божьей помощью». И Филарет благочестиво закатил глаза. «Вот сука ромейская», — подумал Сергей. «Раз фистул не боец, так и хрен с ним. Сожжет руку раскаленной чуркой, ему же хуже». «Это, ромей, не христианский обычай, а ваш ромейский», — рявкнул Сергей. «Хотя, если ты сам захочешь держать железо за своего слугу...» «Мне сие не по сану», — поспешно возразил Филарет. «Я монах. Мне в тяжбе участвовать грех». «Тогда что ты здесь делаешь?» — спросил Сергей. «Или это не твоя тяжба?» «Я здесь всего лишь свидетель», — смиренным голосом произнес Филарет, — «скромный слуга Господа». «Тогда закрой рот», — прорычал Сергей. Не выносил он Филарета, потому что слыхал, к истории со сладенным монашеством этот ромейский поп руку приложил. А после, когда выяснилось, что никаких пожертвований не ожидается, изрядное недовольство высказывал. «Пес ты брехливый, а не свидетель! Не было тебя там! Пора истинных ведоков опросить! Ну-ка!» «Погоди, боярин», — поспешно вмешался Блуд, — «не ты здесь распоряжаешься, а князь киевский. Уйми нрав свой, а не то...» «А не то что?» — Сергей стремительно обернулся к боярину. Блуду не кстати вспомнилось, говорили, этот самый воевода голыми руками берсерков убивал. И великого мастера меча Патрикия Калакира в шутейном бою деревянным мечом едва ли не до смерти забил. Правда, еще говорили, болел воевода тяжко, и прежней живости в нем нет. Насчет живости сказать трудно, а вот нрав буйный остался. Блуд готов был спорить с боярином Серегеем в княжьей горнице, но не здесь, на площади Подольского рынка на глазах у киевского люда, который Серегея любит, сына его спасителем Киева почитает, а самого Блуда мнит сборщиком княжьих оброков, то есть мытарем позорным. А тут еще Филарет-дурак со своими ромейскими обычаями вылез. «Сам вылез, пусть сам и расхлебывает», — решил Блуд. «Да, нехорошо получается», — будто извиняясь, ответил Блуд Серегею. «Получается, за место князя ты себя ставишь, боярин, а князь-то вот он», — и указал на Ярополка. А Ярополк молчал. Он уже успел пожалеть, что затеял этот суд, вот и дружина на него теперь неодобрительно поглядывает. И понятно, почему. Свенельд тронул Ярополка за плечо, произнес негромко, но все услышали. «Прав, воевода Серегей. Давай, княже, ведоков послушаем». Ведоков слушали долго. Однако все они в один голос твердили: напал ромей без повода, за меч схватился, зарубить хотел. Ведоки те булгарской церкви прихожане. Ясно, на чьей они стороне. Однако, когда позвали тех ромейских стражей, что с фистулом были, те, нехотя, но вынуждены были признать, фистул виноват. В оправдании ему одно лишь сказать можно: не знал он, на кого руку поднимал. Филарет глядел на своих людей почти с ненавистью. Совсем не то он велел им говорить, а грех лжесвидетельства, сказал, вовсе и не грех, когда дело истинной церкви защищаешь. Не учел Филарет, больше Бога боялись его люди киевских варягов. Бог простит, а вот варяг за ложь шкуру спустит. «Кровожадные язычники-скифы осудили верного нам фистула и заставили заплатить 1000 намисм, кои я счел возможным выделить из казны и включить оную сумму в оплату посольских расходов. Деньги, впрочем, не помогли. Спустя 3 дня фистула зарезали, и виновных не нашли, что свидетельствует о беззаконии, царящем при дворе архонта русов, кои, прикидываясь христианином, законом христианским, однако ж не следует, написал Филарет в своем донесении в канцелярию Василевса. Написанное было правдой лишь наполовину. 1000 намисм Филарет попросту присвоил, справедливо рассудив, что Фестулу так и так не жить. Слишком много у него кровников в Киеве. А на князя Филарет крепко обиделся. Еще больше он обиделся на боярина Серегея, но о нем писать худое не рискнул. У боярина много друзей в Константинополе, по торговым делам. Сообщаться брату о доносе, тут-то и выплывет, что 1000 намисм, половина годовых расходов миссии, переместилась в кошель Филарета. «Дурно поступил князь наш», — сказал вечером после судилища старый Рерих. «Но вышло-то по правде», — возразил Сергей, — «по-нашему». «Да я не про нас говорю, а про самого князя», — уточнил Рерих. «Себе он дурно сделал. За такое дружина не жалует». «Он князь», — ответил Сергей, который был вполне удовлетворен результатами суда. «Он вправе поступать, как желает». «А дружина вправе искать себе другого князя», — парировал старый варяг. «А нет дружины, нет и вождя». «Он Святославович. Он князь по праву рождения», — не согласился Сергей. «Это у христиан вожди по праву рождения», — фыркнул Рерих. «А у нас вождь — тот, за кого боги и грить. Да и у христиан, хоть у тех же ромеев, сам знаешь, по рождению только на словах. Кто силен, кто славен, тот и кесарь». И христианин Сергей вынужден был согласиться со старым язычником, потому что язычник смотрел в корень. Кто предает своих, тот не может рассчитывать на милость Бога, будь он хоть трижды Святославович. И вспомнилась ему история, которую рассказывали заезжие новгородские купцы, о другом князе Святославовиче.